Когда Зориан наконец вернулся в класс, он пропустил не только основы инвокации, но и последующее магическое право. Его осадила любопытствующая толпа и Акоджа. Соко все было просто, она только хотела попенять ему за долгое отсутствие и предупредила, что поставила прогул в журнале посещения. Зориан очень подозревал, что кроме Акоджа никому в академии, включая профессоров, нет до этого списка никакого дела. Для тех же, кого интересовало, что случилось с Заком, тоже был готов ответ – отравление при алхимическом эксперименте. Что? Зак сам так сказал. Увы, одноклассников интересовало не только это. Почему он вызвался проводить, что задержало его так долго? Что за беспардонные люди? И настойчивые. Отвязаться от них не удавалось весь день, и лишь когда Зориан наконец вернулся к себе и запер дверь, он смог вздохнуть с облегчением. Теперь можно было обдумать то, что он узнал за сегодня. Зак был уверен, что уже завтра придет в норму и восстановит пробелы в памяти. Зориан не разделял этой уверенности. То, что Зак не помнил последние 7 месяцев, а то и вовсе не существовало это время, намекало, с ним произошло что-то очень серьезное. Почему у самого Зориана ничего подобного не было? Ну, может и было. После первого рестарта он ощущал сильнейшую усталость, но списал это на последствия стресса. Возможно, его лишь слегка задело заклятием, почти не нанеся ущерба, а возможно, до первого рестарта было несколько месяцев беспамятства. Мысль была довольно тревожной, но сейчас уже не было особого смысла выяснять. Если подумать, в этом не было ничего удивительного. Странный феномен, по сути, превратил его и Зака в духовные сущности. Лич в основе своей тоже духовная сущность. Маг, ритуально убивший себя и привязавший свою душу к сосуду – филактерии. Филактерия – реально существующий предмет, часть религиозной атрибутики иудаизма. Кожаная коробочка с пергаментными лентами, на которых начертаны цитаты из Торы. Одна повязывается на лоб, другая на левую руку. Когда в сеттинге Dungeons & Dragons появились личи в 76 году, значение «сосуд, хранилище души» изрядно потеснило первоначальный смысл слова. Прежде чем она достигла посмертия. Если текущее тело будет уничтожено, душа просто вернется в филактерию, чтобы затем захватить новое. Вполне логично, что лич знает, как бороться с другими личами, и что этот метод прекрасно сработал и на нем с Заком. А Зак, придурок, столько выболтал врагу в конце схватки. Не то чтобы я умер окончательно, блин! Если раньше лич мог и не знать об особенности Зака, то эта фраза просто кричала, что парень тоже лич, или иная форма одержимого, что с практической точки зрения равноценно. Но с этим уже ничего не поделаешь. Главный вопрос, что делать сейчас? Даже если Зак вернет себе воспоминания, что довольно сомнительно, он наверняка захочет повторять циклы до тех пор, пока не найдет способ победить лича. Если судить по их последнему столкновению, случится это ой как не скоро. И это если предположить, что Зак — создатель и причина временной петли. Не исключено, что с ним просто произошло то же, что и с Зорианом, а если он такой же безбилетник, выходит, где-то есть третий путешественник во времени? На удивление, сейчас желание вырваться из петли стало куда слабее, чем поначалу. Возврат к нормальному времени не означал, что и все остальное придет в норму. Вторжение, очевидно, не просто террористический акт. Даже если его отбить, будут еще последствия. Происходило что-то очень серьезное, а он, Зориан, был слишком мал. Сверчок, как сказала бы милашка Тайвин. Во временной петле у него были шансы что-то исправить, вне ее он был просто еще одной жертвой. К тому же, если верить Заку, норма для Зориана погибнуть в самом начале сражения. Ему даром не нужна такая норма. На самом деле, чем больше он думал, чем отчетливее понимал, что петля — не препятствие, но уникальный шанс. Давно, когда он был младше, Зориан мечтал стать великим магом, из тех, о ком слагаются легенды, кто перевернул бы само представление о магии. Со временем эта мечта угасла, у него не было ни таланта, ни исключительного трудолюбия, ни нужных связей, чтобы реализовать ее. Но сейчас у него было сколько угодно времени, чтобы набрать преимущество и стать действительно крутым, круче Дэймена. Зориан помотал головой, отгоняя лишние мысли. Он забегает вперед. Нельзя руководствоваться смутными мечтами о величии, нужны четкие цели и продуманные пути их достижения. Пока в голову приходили лишь три варианта – тормошить законы предмет подсказок, копаться в библиотеке в поисках новых заклятий и потратить накопление на тренировку алхимических навыков. Закам нужно быть поосторожней, даже если тот не против помочь. Чем больше они сотрудничают, тем выше шанс разоблачения. В библиотеке, конечно, великое множество заклятий, но все по-настоящему полезные, применимы в бою, преступлениях и шпионаже, собраны в закрытых секциях. От старшекурсников он знал, что получить туда доступ практически нереально, Это не удалось даже Фартову, а он, наверное, смог бы очаровать даже тролля. Вот отточить алхимические навыки – действительно беспроигрышный вариант. Раньше он уделял больше внимания инвокациям, но лишь по одной причине – для алхимической практики нужны дорогостоящие ингредиенты. Сейчас же, когда его сбережения будут вновь восполняться каждый месяц, финансовые трудности больше не помешают тренироваться, не густо, честно говоря. Нужны еще варианты. Вздохнув, Зорин вытащил из сумки верную тетрадку и приступил к планированию. «Что-то хотел, сынок?» – спросил Кайрон. «Занятие окончено, если ты не заметил». «Я заметил. Я только хотел кое-что обсудить», – ответил Зориан. Кайрон жестом велел ему продолжать. «Не сочтите за дерзость, но заявленная вами учебная программа кажется несколько упрощенной. Я не вижу смысла целый месяц отрабатывать магический снаряд, он и так неплохо у меня получается». Кайрон молча смотрел на него, Зориан подавил желание поёжиться и прямо встретил его взгляд. Вроде бы такому, как Кайрон, это должно понравиться. «Не сочти за дерзость, сынок, но у тебя просто недостаточный резерв для боевого мага», — наконец сказал Кайрон. «У тебя неплохие навыки плетения для твоего возраста, но ты выдыхаешься после 10 выстрелов. В реальном бою этого не хватит». «Ну, я знаю об этом», — признал Зориан. Его запас маны слегка подрос с первого месяца, так что на самом деле 10 выстрелов были уже прогрессом. «К слову, с этим можно что-нибудь сделать?» «Ничего достойного упоминания», — покачал головой Кайрон. «С практикой твой резерв возрастет, но и у всех остальных тоже. Ты всегда будешь уступать сильным от природы магам, а большинство боевых магов именно таковы. Я не могу запретить тебе выбрать эту профессию, но я определенно не рекомендую. Во многих областях тонкий контроль даст тебе преимущество, но в боевой магии прежде всего ценится сила». «Понятно», — сказал Зориан. Он не собирался становиться боевым магом, но ему так или иначе нужно уметь за себя постоять. По крайней мере, чтобы отбиться от случайного тролля или зимнего волка во время вторжения. Но все же к моему вопросу. Я уже вполне прилично освоил заклинание. Если мы будем отрабатывать его весь месяц, есть ли смысл посещать занятия в этом месяце? «Хм», — фыркнул Кайрон. «Шантаж, сынок?» «Ничего, я не в обиде. И мне понятна твоя позиция». Кайрон задумчиво потер подбородок. «Подожди здесь». Спустя 15 минут Кайрон вернулся с заклинательным жезлом, брошюркой и 4 керамическими пластинками. Пластинки он бросил Зориану, которому пришлось их поспешно ловить, прежде чем они разобьются о землю. «Неплохие рефлексы», — одобрил Кайрон. «На самом деле они укреплены, так что их можно ронять». Он жал в руке тренировочный жезл. «Дай-ка я покажу тебе кое-что. Брось одну пластинку слева от меня». Зориан немедленно послушался, и Кайрон молча направил жезл примерно в сторону летящей пластинки. Он сильно промазал, но заряд силы прочертил в воздухе кривую и ударил в цель. Пластинка разлетелась вдребезги. «Ещё!» – велел Кайрон. Зориан бросил следующую пластинку. На этот раз заряд выглядел иначе, очень тонкий и длинный, словно огромная игла. Он не разбил пластинку, а пронзил ее в центре, оставив круглое отверстие. «Две последние вместе!» – скомандовал Кайрон. Две пластинки взмыли в воздух, и маг вновь направил жезл в их сторону. Зориан ожидал магического импульса, но из жезла ничего не вырвалось, просто обе пластинки распались надвое, словно рассеченные невидимыми лезвиями. Кайрон опустил жезл и заговорил. «Причина, по которой мы уделяем столько времени магическому снаряду, в том, что это очень гибкое заклинание. В простейшей версии это светящийся заряд силы, летящий по прямой наносящий удар. Это так называемая ударная форма. Она проста и эффективна. Но искусный маг может куда больше. Можно использовать магию анимации, чтобы выстрел всегда попадал в цель. Можно сфокусировать заряд в остриё и прошить цель, или в плоскость и разрезать ее. Пронзающая, рассекающая форма. Можно выпустить несколько зарядов одновременно, или целый залп, если резерв и мастерство плетения позволяют. И, разумеется, заряд можно сделать невидимым». «Невидимым?» – переспросил Зориан. «Да», – подтвердил Кайрон. «Идеально выполненное силовое плетение полностью прозрачно. Свет, который мы видим, — результат утечки энергии сквозь небрежно выполненный контур. Скорость сотворения заклятий в бою практически гарантирует ошибки, и даже при идеальном исполнении контур может не выдержать влитой в него силы». «То есть я выполняю заклятие неправильно?» — заключил Зориан, вспоминая свои яркие магические стрелы. «Погодите, ваши заряды тоже светятся?» «Получается...» — Кайрон хмыкнул. «Как я уже сказал... Во многих отраслях магии важен контроль, но в боевой магии нужна сила. Большинство боевых магов не способны сделать прозрачной даже начальную форму магического снаряда. И это им не мешает. Даже я обычно не утруждаюсь. Идеальное плетение лишь едва сильнее обычного. С другой стороны, тебе придется использовать все доступные преимущества». Кайран сунул жезл и брошюру Зориону в руки. «Ты прав. Плановые занятия в этом месяце тебе ничего не дадут. Ударная форма проста, но половина твоих одноклассников не могут ее освоить. И только у тебя она стабильно получается. Так что прочитай буклет, найди подходящие мишени и попроси друга проследить, чтобы было кому позвать помощь, если ты серьезно облажаешься. Да и не покалечь кого-нибудь в процессе, а то я буду очень недоволен. Возвращайся через 2 недели, я посмотрю, какой будет прогресс». «Да», — с энтузиазмом откликнулся Зориан, вышло куда лучше, чем он ожидал. «А теперь выметайся», — Кайран указал на дверь. «Ты и так потратил весь мой перерыв». Зориан уронил стопку книг на ближайший стол и оглядел полки. Он вновь решил попытать счастье с работой в библиотеке, может, удастся найти обходной путь в закрытые секции. Зак уже 3-й день отсутствовал на занятиях, видимо, все еще мучимый заклятием лича, так что библиотека была единственным доступным источником информации. К тому же в прошлый раз его убили, прежде чем он научился поиску книг. Впрочем, в этот раз он не торопил Киритишли. Вариации магического снаряда, полученные от Кайрена, поглощали все его свободное время. Как и сказал учитель, проблема заключалась в быстром касте и значительном заряде маны, вливаемом в поспешно сплетенный контур. Просто сотворить летящий по прямой импульс было несложно, но вот добавить, к примеру, функцию самонаведения за доли секунды было действительно тяжело. Не говоря уже о исправлении всех недочетов контура, чтобы сделать заряд прозрачным. Но это не означало, что у него ничего не получалось. Он уже освоил небольшую коррекцию траектории, а вчера сумел сотворить безупречную пронзающую форму. «Прогресс?» «У тебя хорошо получается», — заметила Ибери, ставя книги на полку. «Неожиданно хорошо. Обычно новичкам требуется много времени, чтобы освоиться с нашей системой. Ты уже работал в библиотеке?» «Ага», — согласился Зориан, технически даже не соврал. «Там была на удивление схожая схема организации». «Ничего удивительного», — сказала из-за спины Киритишли, заставив его вздрогнуть от неожиданности. «Все государственные библиотеки используют одну схему организации — стандарт общества библиотекарей. Да даже библиотеки отколовшихся наций во многом схожи с ней». «Потому что в прошлом они были единой страной?» — предположил Зориан. «Сложно сказать, был ли Старый Альянс единой страной», — ответила Киритишли. «Название говорит само за себя. Есть мнение, что попытка объединить Альянс в одно государство и привела к войнам раскола. Но да, отколовшиеся нации унаследовали от Альянса все бюрократические структуры, и библиотеки в том числе». Зориан начал понимать, почему у Киритишли столь напряженные отношения с ректором. Он мало что знал о ректоре, но, похоже, тот весьма политически активен и... патриотичен. Официальная позиция правительства общеизвестна. Нет никакого Старого Альянса. Эльдемарский Альянс существует и поныне, просто слегка уменьшился. Абсурдность позиции очевидна как соотечественникам, так и иностранцам, но большинство предпочитает не спорить. Киритишли, похоже, не просто не стала молчать, а заявила, что такой страны не только нет, но и никогда не было. И это, видимо, дошло до ушей ректора. Наверное, это был тот еще разговор. «Эй!» — раздался знакомый голос. «Зориан здесь? Я слышал...» «Не кричи в библиотеке, Зак!» — вздохнул Зориан. «Ты снова стал шумным. Поправился, наконец?» «Ага!» — радостно заявил Зак, стукнув себя в грудь. «Здоров, как Бэк! Как насчет пойти перекусить?» «Если ты не заметил, я работаю», — возразил Зориан. «Ничего страшного, Зориан. Мы почти закончили на сегодня». Вмешалась Киритишли, затем склонилась к его уху. «Или ты хочешь отделаться от него, а я мешаю?» Зориан успокоил ее жестом и последовал за Заком на улицу. Было бы забавно посмотреть, как Киритишли выставит этого типа из библиотеки, но сейчас он был не прочь с ним поговорить. «Я тебе зачем-то понадобился?» — спросил Зориан. Он думал, что придется искать Зака и выуживать из него сведения, но, похоже, Зак к нему привязался. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Удобно, да, но так он может что-то заподозрить. «Ты самый интересный из присутствующих и единственный, кроме Неолу, кто верит в мои путешествия во времени», — ответил Зак. «Неолу?» — недоверчиво переспросил Зориан. «Она запоем читает фантастику и мистику, да и сама довольно доверчива. Наивная мечтательница, как говорит ее отец». «Было очень легко убедить ее, что я путешественник во времени. Думаю, она сама хотела в это поверить». «А», — сказал Зориан, — «теперь понятно, почему в его первый месяц Зак проводил столько времени с Неолу. Пока не ясно, кто вторая девушка и как перевести разговор на нее. Кстати, сколько вообще людей ты пытался убедить? Всех в нашем классе. Учителей, ректора, глав всех полицейских департаментов, еще парочку дворян и других влиятельных людей. Как настойчиво. Без особого успеха, я полагаю, предположил Зориан. Мягко сказано. Вздохнул Зак. Зориан нахмурился. А зачем вообще Зак открылся всем этим людям? Не лучший ход для путешественника во времени, пытающегося предотвратить вторжение. Зориан и сам подумывал об этом, но решил, что вреда будет больше, чем пользы, что Зак успешно подтвердил. «Зак», — осторожно начал Зориан, — «как там твои пробелы в памяти? Они не... они все еще есть». Страдальчески сморщился Зак. «Но хоть не растут, слава богам». «Хм, то есть ты не помнишь, как запустил магию путешествия? Я наводил справки, это считается невозможным, знаешь ли?» «Принципиально невозможным». «Видимо, не настолько невозможно», — возразил Зак. «Но нет, я не помню, как это сделал. Если это вообще сделал я». «Если это сделал ты», — согласился Зориан. «С твоих слов выходит, что ты начал эти временные петли обычным студентом, так? Не обижайся, но Зак, какого я помню, вряд ли создал бы новое заклинание. Да еще столь революционное». «Хе-хе», — нервно хохотнул Зак. «Наверное, ты прав. Мне плохо давались все эти магические науки. Но довольно о грустном. У меня есть для тебя отличные новости». «А? Да», — подтвердил Зак. «Я слышал, ты пытаешься изучать боевую магию». «А? От кого это ты слышал?» «Карен сказал учителям, учителя администраторам, администраторы уборщикам, уборщики разнорабочим, разнорабочие студентам, студенты мне», — выдал Зак. «Какая разница? Важно то, что я очень неплох в боевой магии и решил тренировать тебя. Считай это наградой за веру в меня». Зориан недоверчиво посмотрел на Зака. «Он просто возьмет и поможет? Просто так, без долгих интриг и маневров? Даже какое-то разочарование». «Что?» — возмутился Зак. «Я правда очень хорош в боевой магии. Можно сказать, это моя сильная сторона». «О, какой интересный поворот. Не то чтобы я не верил тебе, но как ты обучился боевым заклятиям? Маги с большой неохотой делятся такими секретами. Даже с этими повторами. Кто будет обучать студента-третьекурсника? Особенно если ты известен своей безответственностью», — закончил Зак. «Честно говоря, достал эти заклятия не самым законным способом. Не советую повторять, если ты не путешественник во времени. Мне пришлось умереть не раз и не два». «Оу. Ага. Но у тебя есть я, так что...» Молча гадая, во что он на этот раз вляпался, Зориан следовал за Заком.